По случаю 71-й годовщины со дня освобождения Кореи 6 августа в Малайзии состоялся семинар, где приняли участие представители разных кругов и жители этой страны. Выступавший на семинаре подчеркнул, что великий Ким Ир Сен в отроческие годы встал на путь революции, основал Корейскую народно-революционную армию, вел к победе полную испытаний антияпонскую вооруженную борьбу и освободил Корею. Освобождение Кореи, как особое событие в истории, явилось поворотным пунктом в решении судьбы корейского народа, подчеркнул выступавший.